Среда, 13 марта. Эпиграф. Враждебные режимы от Венесуэлы и Ирана до России используют поставки энергии в качестве средства давления на своих соседей. Мы привыкли думать в терминах, касающихся ведения обычных войн между государствами. Но энергия сейчас становится предпочтительным видом оружия для тех, кто ею располагает. Необходимо избавиться от геополитических угроз со стороны богатых нефтью режимов. США сохраняют массивное военное присутствие за рубежом, частично для того, чтобы защитить жизненно важные для нас нефтяные поставки. Ричард Лугар, председатель Сенатского комитета США по международным делам, 29.08.2006. Российская власть, руководствуясь советскими стереотипами, по-прежнему считает НАТО враждебным блоком. Это глубокая ошибка, потому что совершенно очевидно, что уже никто на Россию не собирается нападать, а тем более НАТО. Борис Немцов, 19.05.2006. Многоцелевая атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес» — это самоходное и смертоносное произведение искусства. Фраза была пафосной. Но каждый из услышавших ее не мог не улыбнуться с полным пониманием. Она была при этом абсолютно верной. Впрочем, непонятливых в центральном посту Сан-Хуана быть не могло. Их не пускали туда, даже когда лодка находилась в порту приписки, надежно пришвартованная. 7 с лишним тысяч тонн стали, сплавов и электроники. И всего остального, что делало ее столь хорошим аргументом в международных политических разногласиях. Тем более, таких людей не могло быть здесь, в море. В глубоком синем, как гласит расхожий штамп, а на самом деле черном, как ночь, и лишь на невидимой поверхности белом, от обрывков, разметанной ветром пены. Ни лодка, ни сам ее тип не были новыми. Закрывшая огромную серию из субмарина «Шайен» вошла в строй еще в 1996-м. Тип не мог считаться и лучшим в мире. Это звание было прочно завоевано сериями «Сивулфа» и «Вирджинии». Однако «Сивулф» был слишком дорогим для нашего времени, а «Вирджинии» начали строить до обидного поздно. В результате тех и других, пусть и действительно лучших в мире ударных атомоходов, было слишком мало. Собственно, именно поэтому Лос-Анджелесы и оставались становым хребтом флота, его настоящей рабочей лошадью. И будут оставаться. Возраст не сделал их менее смертоносными и менее красивыми для понимающих скрытое значение этого параметра людей. «Боюсь, мне не кажется слишком удачным слово «произведение».» Командир подводной лодки посмотрел на произнесшего эти слова офицера и широко улыбнулся. Он на редкость много для подводника улыбался и вообще на не слишком проницательного человека производил впечатление провинциального бакалейщика или даже пастора, надевшего военно-морскую форму случайно, по ошибке. Эдакий добряк, недалекий, но отзывчивый и готовый помочь ближнему. Как бы. Забавно, что служившие с Майклом W. Мартином по много лет предпочитали не разубеждать в этом заблуждении новичков или чужаков. Наблюдать за тем, как до младших матросов, старшин или получивших первое назначение в жизни младших офицеров медленно доходит действительное положение дел, это и вправду было по-настоящему смешно. Да? Короткое слово было вложено многое. Ирония оказалась лишь самым внешним слоем интонации. «Майкл, произведение искусства подразумевает что-то одно, единственное, некую единицу. Оглянись на 120 вправо». Было видно, что первым побуждением Мартина действительно было оглянуться. Движение пробежало по лицам стоящих перед ним офицеров, как ветер по пруду. Потом, так и не обернувшись, он широко улыбнулся, искренне и с удовольствием. Это послужило сигналом. Скрываемые многие часы улыбки вырвались наружу. Планшет оперативной обстановки за спиной командира Сан-Хуана выглядел декорацией из полуфантастических фильмов времен Холодной войны. Зеленые силуэтики покрывали его так густо, что места для записей переставало хватать. И планшетисту приходилось спускать индексы. Не SSN 769, а 769. Не SSN 757, а 757. И так далее. Даже само распределение силуэтов, примитивных пиктограмм на планшете, могло сказать опытному взгляду многое. Редкая цепочка восточнее крыши скандинавского полуострова, спины прыгающего через Ботнический залив тигра, с детства знакомого каждому по картам из National Geographic. Широкий веер рабочих пар по вертикали Атлантики, почти точно вдоль проекции срединно-атлантического хребта. Бумер и прикрывающий его охотник в каждой. И устремивший взгляд, как брошенное умелой рукой копье, растянутый на многие сотни миль, асимметричный ромб ударных субмарин. Все, что мог выслать в море Атлантический флот. Угадайте, кто был в основе ромба? Лос-Анджелес, разумеется. Толедо, Александрия, Сан-Хуан, Мемфис. Если перечислять их названия не по алфавиту, а по датам поступления в строй, считая от самой современной, как принято во флоте. Мемфис вошел в строй в 1977-м. Он был старше, чем большинство членов его экипажа. Толедо в 95-м. Лишь 4 Лос-Анджелеса из 62 или 45, если считать только находящиеся в строю, были моложе его. 45 субмарин типа Лос-Анджелес. Вы можете представить эту мощь? 3 Си-Вулфа, 5 Вирджиний. Вместе они стоили в разы больше, чем планируемый на следующее десятилетие пилотируемый полет на Марс. Вместе они могли уничтожить все флоты всех стран мира за всю историю человечества от изобретения пара. От броненосных фрегатов и паровых таранов до новейших типов. Десятки классов, сотни вымпелов. Всех имеющих право существовать только потому, что это разрешается ими. Сильнейшим флотом мира сейчас, на текущую секунду. Флотом державы в одиночку, способной справиться с любым врагом, где бы он ни находился и что бы он о себе ни мнил. «Сэр!» Чернокожий старшина подошел из-за спины так тихо, что командир атомохода удивился. Не в первый, впрочем, раз. Парень двигался с грацией, подошедший бы к кугуару или рейнджеру, не подводнику. Было такое ощущение, что в несущейся в толще черной воды и стальной капсуле он не на своем месте. Но парня это, похоже, не тревожило. Десяток лишних фунтов жира и чуть больше спокойствия на лице, и он был бы похож на остальных. «Да». Старшина протянул листок пластика и улыбнулся. Нет, уверенности в нем хватало, и с этим все было нормально. Но спокойствия в парне не было. За зрачками его больших черных глаз сидел готовый к мгновенному укусу хищник. Зачем? Это командир Мартин угадал уже несколько лет назад, и своя догадливость до сих пор доставляла ему удовольствие. — Спасибо, Вилл. Они улыбнулись друг другу. Рыхлый и краснощекий командир, мановением пальца повелевающий концентратом смерти миллионов людей, и одинокий юноша с простым спаренным шевроном на плече и глазами убийцы. Несколько секунд, пока парень отходит, командир подводной лодки продолжает улыбаться уже в его спину. Что ж, такие ребята найдутся за спиной каждого человека, облеченного столь невероятной властью. Но не каждому везет их опознать. Впрочем, везение не имеет здесь никакого значения. И, как ни странно, не приносит ровно никакой пользы. Да, командир атомохода знает, кто именно на борту Сан-Хуана обязан его контролировать окончательно. То есть сыграть свою роль тогда, когда рухнет вся многослойная система контроля целиком, сверху и донизу. Скажем, сошедший с ума командир Мартин неожиданно получит поддержку офицеров, основанную на общем членстве в дорожном клубе 3А. Дескать, именно поэтому друзья-офицеры не повиснут на нем с трех сторон, как пираньи, когда, пустив обильную пену изо рта и подвывая от энтузиазма, он начнет тыкать командирским ключом на стальной цепочке в пульт с красными кнопками. А наоборот, будут поддерживать его флотскими кричалками, знакомыми каждому еще по училищу. И вот именно тогда корабельный старшина второго класса его и убьет. Майкл W. Мартин усмехнулся, мягкой, чуть смущенной улыбкой доброго человека. Он не собирался сходить с ума, не собирался рваться к гнезду запуска ракет, расшвыривая вцепившихся в свои плечи товарищей и выкрикивая маистские лозунги, либо девизы Ку-клукс-клана. Он всю жизнь честно выполнял свой долг и собирался честно выполнять его и теперь, в самой важной миссии своей жизни. Миссия, которой они все мечтали с юношества, которая определила, собственно, обречь себя на каторгу подготовки к вступительным тестом училища с небольшими, в общем-то, шансами. Или остаться в родном городе и стать, скажем, водителем муниципального автобуса с прилагающейся спокойной, размеренной жизнью и неплохой медицинской страховкой. Миссия, о которой они говорили со свежеприобретенными друзьями, только-только надевшими тогда на короткостриженные головы новенькие форменные фуражки. Но тогда все было иначе. Путь до трех золотых шевронов на руке кителя, не сказать, чтобы был короток. Тогда они были уверены, что путь к рубежам пусков ракет для бумеров им придется прокладывать с боем, теряя и теряя вымпелы. Ежесекундно обливаясь холодным потом от пингов, сыплющихся с небес буев русской противолодочной авиации, обмениваясь короткими жесткими уколами, с наваливающимися со всех румбов сверху и снизу Викторов и Альф, а потом даже Сьер, а потом даже Акул, таясь от рыскающих по поверхности надводных сил среднего тоннажа, команды которых отлично знают, что от их боевой эффективности напрямую зависит, превратится ли тысячи квадратных миль между Архангельском и Баку в засыпанную хрустящим пеплом пустыню с яркими вкраплениями стеклянных лужиц. Теперь все было иначе. Пока он учился, пока зубрил технические характеристики будущих противников и шевелил губами, запихивая в свою память сомнительные сведения о командирах Гриш и Удалых, пока просто учился правильно произносить эти названия, наконец все это почти кончилось. Голодающие русские начали резать корпуса субмарин, начали продавать на металлолом. И на объекты экстремального подводного спорта свои фрегаты и крейсера. И не просто начали, сочли это настолько выгодным, что ввергли в шок военных моряков всего мира, мучительно пытающихся примерить происходящее на себе. Каково это интересно, когда важнейшую вещь в твоей взрослой жизни отнимают и продают или просто выкидывают? Как можно пережить это и продолжать служить, готовясь честно исполнять то, чему тебя учили 10, 15 или 20 лет? На чем исполнять? На компьютерном джойстике? И зачем, если твое собственное государство четко объяснило тебе, что защищать его не нужно? Русских командиру не было жалко. Жалость вообще глупое чувство. Одна капля спокойного профессионального сочувствия. Это было то, что совершенно не мешало исполнять долг. Свой собственный. Обусловленный давно сформировавшимися представлениями о том, что такое правильно, а что такое неправильно. Что такое польза для своей страны, и что такое ее благодарность людям, приносящим пользу. Забавно, что какие-то признаки понимания этой простой системы представлений начали после десятилетия полного маразма демонстрировать и сами русские. Пусть и поздно, буквально несколько лет назад. Они затормозились, если это так можно назвать. Даже ввели в строй пару новых единиц. Но у профессионалов это вызвало уже только усмешку. Поздно. Два крейсера и один авианосец на огромный театр военно-морских операций от того же Архангельска до Исландии — это не сила, это просто драгоценная мишень. Шесть акул, одна альфа, одна сьерра первого поколения, четыре виктора. Теперь у русских просто не осталось достаточно вымпелов, чтобы хоть как-то прикрыть свои границы даже от пары десятков Лос-Анджелесов и идущих за ними бумеров. Теперь поздно. Командир с неохотой оторвал взгляд от планшета оперативной обстановки и недовольно покачал головой. 3 месяца назад до его сведения впервые довели тактическую концепцию применения 12-й эскадры подводных лодок специального назначения в целом. И тогда он был как минимум удивлен чужой глупостью. В то же время, за неожиданно короткий срок, командиру Сан-Хуана стало ясно, что его собственное мнение в отношении этого вопроса интересует очень ограниченный круг лиц. План был откровенно странным. В нем было слишком мало логики. Эскадру разворачивали нешироким фронтом для перехвата одной единственной русской лодки, находящейся в конкретном квадрате моря, на полигоне. Это подразумевало, что лодка находится под прикрытием надводных сил русских, включая несколько специальных кораблей. Однако при этом логичная последовательность действий, диктуемая в первую очередь именно нарядом выделенных сил, просто отметалась. Перехват был не учебным, а боевым, но действовать по надводным единицам запрещалось категорически, императивно. Саратов должен быть перехвачен и уничтожен со 100-процентной гарантией. На это нацеливались четыре Лос-Анджелеса. Но прикрывающие русского охотника корабли отряда обеспечения нельзя было контратаковать, даже в случае их фактического противодействия. При этом на собственное обнаружение субмарин 12-й эскадры русскими смотрелось сквозь пальцы. На совещании было официально объявлено, что этот фактор считается не слишком значимым. Где во всем этом бреде хоть какое-то подобие смысла, командир тогда не понимал и от этого нервничал. Однако позже его несколько отпустило. Это произошло спустя неделю, когда на специальном совещании командиров субмарин эскадры появился незнакомый капитан с ленточкой военно-морского креста на кителе. Именно тогда, выслушав несколько новых вводных, Майкл Мартин впервые осознал, что за известным ему куском плана наверняка все же подразумевается некий имеющий смысл фон. 12-ю эскадру подводных лодок специального назначения ставили во второй эшелон, второй группы, за 12-ю вымпелами 4-й и 6-й эскадр, выходящими к русскому побережью изогнутым крюком или серпом, в рукояти которого и находилась их эскадра. Смысл этого маневра был ясен, но это не объясняло вопиющую разницу в классификации Саратова как легитимной цели, охраняющих и сопровождающих ее фрегатов, торпедолова и приборного судна, как чего-то в высшей степени неприкасаемого. Не объясняло, почему убивать русский охотник посылают не Сивулф, заблаговременно перегнав хотя бы один вымпел с Тихого океана. Но командор Мартин перевел взгляд на лицо капитана с военно-морским крестом и задержал в легких, готовый вырваться вопрос, хотя еще минутой раньше твердо решил не стесняться выразить свое мнение о плане. Эту чудесную, неповторимо красивую ленточку в наши дни увидишь нечасто. Ее не было у командира эскадры капитана Берка, ее не было у командующего всей второй группы контр-адмирала Грума, гордости чернокожей Америки. Однако нельзя сказать, чтобы надевший форму в 83-м году и дослужившийся от помощника-механика до командира ударной атомной субмарины в звании командора Мартин никогда не видел ее цветов вживую. Офицеры-подводники — достаточно узкая каста. Если ты занимаешь офицерскую должность лет 15, то почти наверняка знаешь о сотнях своих коллег очень немало. Военно-морской крест был у бывшего командира Мемфиса. Правильно. Командир Глен W. Пендрик пришел на эту должность из Норфолка только летом 2006-го. Он был у старшего помощника командира того же Мемфиса. Откуда одна из высших наград флота, корпуса морской пехоты и береговой охраны США может взяться в колодках по крайней мере двух старших офицеров-подводников в самый разгар всеобщей борьбы за мир и международной разрядки? Извините, на этот вопрос ни разу не было дано хоть сколько-нибудь официального ответа. Неофициальных было полно, как и кажущихся теперь такими знакомыми загадочных полуулыбок. Но они ничего не значили, потому что вскоре вопросы задавать перестали. Тугодумов вообще на атомных субмаринах не держит, об этом уже говорилось выше. В общем, после очередных часов очередных совещаний и восприятия все большего объема, ставшей доступной для них информации, командор Мартин кое-что четко осознал. Будут там потом какие-то официальные разъяснения интересующимся представителям благодарной нации или не будут, если он хочет, чтобы темно-синяя с белым ленточкой военно-морского креста украсила его собственный синий китель, Саратов должен потопить он. И вот тут начинались проблемы. Не с боевой готовностью, разумеется. Экипаж его лодки был готов справиться с любым противником, вплоть до Кузнецова, со всей его свитой. Но в важнейшей боевой операции в своей долгой карьере Сан-Хуан оказался просто в худшей из возможных позиций. Приказом капитана Берка его шансы встретиться с Саратовым, находясь в 15 милях позади Толида, были сведены к нулю. Разумеется, командор Мартин понимал, десятки Лос-Анджелесов и 4 Вирджинии на русский Северный флот — это много. И 4 Лос-Анджелеса на 1 «Оскар-2» более чем. Но то, что решением какого-то идиота с серебряными звездами на воротнике лучшая по тактической готовности субмарина эскадры поставлена в мертвый угол строя эскадры, это просто обидно. И как профессионалу, и как человеку. Если сравнивать, как к 4-летнему ребенку, которому подарили шикарный набор фломастеров, но настрого запретили трогать свежеокрашенные стены дома. Не слишком большим утешением было то, что Мемфису в свое время пришлось не лучше. Командор Пендрик уже высказался по этому поводу так, что превзойти его было сложно. В его родной Флориде есть, оказывается, такие слова, которые мог не знать к его годам и чистокровный американец, имевший возможность попутешествовать с папашей Морпехом по всей стране. Слава Иисусу! Да вообще это не утешало. Зачем перед собой хитрить? Четыре Лос-Анджелеса — это две пары идущих в один и тот же квадрат с четко определенных курсовых углов и с заданным временным интервалом. Другие варианты обсуждались, разумеется, но ни один не был сочтен более удачным. Результат на одной чаше весов, риск на другой, и хаос при малейшем нарушении баланса. В такой обстановке нет места личным амбициям, каким-то желаниям или потребностям, чего уж тут спорить. О цене знают все. Момент, когда в центральном посту Сан-Хуана вдруг стало необычно тихо, случился несколько вахт спустя, когда командор Мартин и каждый другой, наверное, человек на борту прошел с десяток обычных плавных циклов, ошибочно именуемых биоритмами. Смен бодрствования и фаз сна. Смен действий бездействием и обратно. И смен настроения. От мелкой обиды на судьбу, на удовлетворение собственной молодостью или зрелой силой. Как у всех. 3 или 4 секунды, на которые без видимой причины обрывается негромкий обмен словами и фразами. Тишину это назвать сложно. Никуда не делись ни приглушенное, сдержанное дыхание механизмов под ногами, ни шорох и попискивание многих десятков приборов. Но голоса из этого всего выпали, а подобное чувствуется сразу. На суше про такие секунды говорят «ангел пролетел» и улыбаются. У подводников есть собственное, малоприличное выражение. Потому что если ты находишься глубоко под поверхностью моря и всего в сотне морских миль от русских, неожиданная тишина не расслабляет. За секунду напряжение в центральном посту сгустилось на порядок. Моряки вжали головы в плечи, одновременно разворачиваясь в стороны, окидывая взглядами десятки экранов, снимая показатели с сотен датчиков, определяющих жизнеспособность и боеспособность могучего стального зверя, продирающегося через толщу ледяной воды с людьми в брюхе. Секунды, пока струйки холодного пота скатываются между лопаток, впитываясь в тонкую ткань форменных футболок. Потом сразу несколько человек разворачиваются к старшему оператору главного гидроакустического комплекса в простонаречии Сонара. Разворачиваются к широкому экрану перед ним, ориентируя остальных. Экран — это мешанина пятен и полосок нескольких цветов. Нужно иметь очень узкую специализацию, чтобы научиться вычерпывать информацию из этого мельтешения напрямую, без интерпретаций, предполагаемых мощнейшим компьютером из имеющихся на борту. Но согнутая спина лейтенанта буквально излучает настолько густую смесь чувств, что тела делают все сами. По мускулам проходит первая, разминающая стенки сосудов дрожь, невидимо тонкая пленка влаги окутывает кожу, мышцы радужной оболочки подстраивают размер зрачков до идеального при данном освещении. — Что? — голос старшего помощника командира спокойно ровен. Вопреки тому, что принято думать об обязанностях строевого командного состава, именно его должность традиционно подразумевает командование в бою. Когда начинается обмен ударами, в каком бы формате он ни происходил, именно экзек будет командовать фактическим применением оружия. Дело командира надводного корабля или субмарины, выведя их в заданную точку, подтвердить решение на использование оружия избранной тактической схеме. Так принято еще со времен ранних броненосцев, впервые ставших слишком большими и технически сложными для единственного старшего офицера. Когда убеленный сединами командир приказывал поднять стеньговые флаги до места или просто отдавал команду, начиналась работа старшего артиллерийского или старшего торпедного офицера корабля, или обоих. И так далее, до самого низа, до младшего матроса в броневой чашке зарядного погреба, глубоко в стальных корнях орудийной башни или старшины, снимающего показания амперметра с пипочек контрольных электродов торпедных батарей. На самом деле то, что сейчас не командирская вахта, а его, — это совпадение. Но ценное, поскольку как делалось раньше, так делается и теперь. Как бы, в целом. Потому что настоящий морской бой, бой равных или почти равных противников, всегда представляет собой импровизацию. И лишь в общих чертах укладывается в уставы. Исключения настолько редки, что входят в учебники истории. Лейтенант поднимает ладонь вертикально вверх, останавливая вопросы. Возмутительное нарушение субординации. Опять же, с точки зрения уставов. Демонстрация серьезности происходящего и того, что акустик знает, что делает. Если смотреть с точки зрения людей, понимающих настоящую цену до предела зауженного профессионализма. Старший помощник командира Сан-Хуана дублирует жест лейтенанта. Пауза затягивается, и ощущение застывших на середине движения тел за спиной вызывает у лейтенанта-командира злую широкую ухмылку. Пускай учится, даже если сейчас это ложная тревога. Финт напряженных нервов. Когда-то от способности сдержаться, не отвлечь, даже вздохом занятого делом товарища, может зависеть жизнь 100 с лишним человек на борту, а опосредованно из сотен тысяч на суше. Переоценить значение таких уроков практически невозможно.